«Расписание я раздам завтра на завтра», — продолжал вещать Перси, но тут раздался громкий вопль. «Ех-ху-у! Пошла потеха, первачки-дурачки!» И прямо над нами из стены появилось нечто, более всего напоминающее карикатурно изломанного маленького человечка. Именно такими я в далеком детстве представлял выращенных компрочекосами на потеху детей в бессмертном романе Гюго, когда почти младенца помещали в сосуд самой причудливой формы, оставив свободной только голову и оставляли так на несколько лет. Остальное понятно. Ребенок растет, а поскольку расти ему особо некуда, то тело бедняги заполняет собой весь внутренний объем сосуда. И когда через несколько лет сосуд разбивали, то изменения становились необратимыми. Несчастный ребенок становился калекой и объектом постоянных насмешек, а какая-нибудь раззолоченная ублюдочная сволочь получала себе шута для подъема настроения. «Впрочем, что-то я отвлекся. Пошел прочь, Пивз!» — выкрикнул Перси и, обращаясь ко второй старости, сказал более спокойно: «Амаранта, уводи их, быстро!» Но тут в руках у пакостного полтергейста возникли самые настоящие костыли, и он запустил в нас сначала один, а потом и другой. Но тут произошло неожиданное. Один костыль на лету поймал Дин Томас, второй отрикошетил от щита, который успели выставить мы с Марком. Причем отрикошетил прямо Пивзу в лоб. Полтергейст взвыл, но Томас тоже даром времени не терял. Меткой рукой баскетбольного центрового он послал костыль в полет, явно неосознанно подправив магией. Костыль врезался Пивзу в живот, его снесло и впечатало в стену. «Эй!» — взвыл полтергейст. «Так нечестно! Что за первачки пошли?» Он издал обиженный вой и полетел по коридору, удаляясь от нас. Народ дружно зааплодировал слегка застеснявшемуся Дину, а Симус от избытка чувств заорал: «Эй, чернопегий, ну, давай дерись, мужчиной будь. Покажи жене, как брал медаль за Фландры, и как, встретившись с Ира, только пятками сверкал от зеленой и красивой Килишандры. Эй, чернопегий, ну, давай дерись, мужчиной будь. Покажи жене, как брал медаль за Фландры, и как, встретившись с Ира, только пятками сверкал от зеленой и красивой Килишандры». На этот раз пели все. Песня ирландских повстанцев, адресованная чернопегим, членом британской вспомогательной военизированной организации, действовавшей в Ирландии в 1920-е ГГ, оригинальное название «Цами Аут», «Еблацкан Танс», «Килишандра», «Англ», «Килишандра», «Ирл», «Цилунасианртха», «Церковь старых крепостей», деревня в Ирландии, находится в графстве Каван, провинция Ольстер. Чарльз Стюарт Парнеллу, Англ, Чарльз Стюарт Парнеллу, 27 июня 1846, Уиклоу, Ленстер, 6 октября 1891, Брайтон, Восточный Суссекс, ирландский землевладелец и политический деятель. С 1880 по 1882 года возглавлял Лигу Гамруля. В 1882 году основал ирландскую парламентскую партию и стал ее председателем. На этой должности Парнелл оставался почти до самой смерти в 1891 году. Был членом Британской палаты общин в 1875-1891 годах. Кроме этого, был президентом Ирландской национальной земельной лиги, организации, являвшейся базой для поддержки ирландских парламентаристов, которую в 1882 году трансформировал в Ирландскую национальную лигу. Пасхальное восстание, Ирл, Ирамачна Цесца, Англ, Ястер Рисинг, вооруженное восстание, организованное в Ирландии во время пасхальной недели, то есть следующей недели после Пасхи, в 1916 году. Ирландские республиканцы планировали воспользоваться участием Великобритании в Первой мировой войне и провозгласить независимую Ирландскую республику, покончив с британским правлением на острове. Пасхальное восстание было самым значительным антибританским выступлением в Ирландии со времен восстания 1798 года. По решению военного трибунала большинство лидеров восстания были казнены, однако это не смогло остановить рост революционных настроений в Ирландии. Кстати, про чернопегих можно много чего найти интересного. Эти господа порой творили такое, что вполне могли бы служить в СС, так сказать, по обмену опытом. Благодарю читателя Мифаньерд за подсказанный сюжетный ход. Ссылка на песню. https://www.youtube.com/vs7vxavruts. Примечание к части. Что-то у меня вдохновение разбушевалось. Приятного прочтения, но следующую главу скоро не ждите, мои дорогие, ибо завтра автор будет пьян, то есть культурно отмечать день рождения, а там как пойдет, автору и музу, исключительно в лечебных целях, на антипохмельное. https://yoamani.ru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Глава 9. Ночные забавы. После такого демарша до своей гостиной мы добрались без проблем. На двери в гостиную Гриффиндора красовался портрет дамы воистину раблезианских размеров в пышном пунцовом платье. А уж глубокое декольте этого самого платья вполне могло нанести психологическую травму малолетним детям. Впрочем, здешний народ явно привык. Да и дама была не настолько удивительна, как с блаженной улыбкой горящая на костре винделина странная или обучающий троллей балету Варнава вздрюченный. И вообще, портретов в Хогвартсе было великое множество и самых разных. В одном из переходов я даже Ивана Грозного разглядел. Неужели и он был магом, или это просто случайное сходство? Во всяком случае, портрету я успел кивнуть, а он, совершенно неожиданно подмигнул мне в ответ. Остановившись перед портретом дамы, которую так и называли «полной дамой», Амаранта четко произнесла «Капут драконис». Дверь медленно отворилась, и мы оказались в ало-золотом кошмаре детского психолога. Нет, сама по себе гостиная была неплоха и обставлена довольно удобно. Огромный камин и пушистый ковер перед ним с креслами, пуфиками и даже большими подушками так и предлагали сесть и погреться. Несколько мягких диванов делили гостиную на вполне уютные зоны, где можно было устроиться своей компанией. Были в гостиной столы со стульями, видимо, для того, чтобы делать домашние задания. Я говорю, видимо, поскольку сейчас на столах стояли бутылки сливочного пива и были разложены разные домашние лакомства, это гуляли старшекурсники. И, судя по расфокусированным взглядам некоторых, они сумели хлебнуть чего-то покрепче сливочного пива. На нас празднующие старшие поколения студиозусов обратило не больше внимания, чем на мух на стекле. Впрочем, двое рыжих близнюков подбежали к нам и начали сюсюкать. «Ах, какие деточки! Угощайтесь, деточки! С поступлением вас!» И оба паршивца достали из карманов по пригоршни карамелек в ярких обертках, золотистых, синих, красных. Вполне обычные карамельки, кабы не начиночка. «Хозяин, не вздумай это есть!» Услышал я весь пир не подававшего признаков жизни Санчо. «Ни за что!» Согласился я. «Я с этими индивидуумами на одном гектаре большую нужду справлять не сяду, а уж брать у них из рук что-то съестное. Да никогда!» Что характерно, даже вечно голодный Рон не дернулся, видимо, прекрасно осведомлен о начинке конфет. А уж остальные. Марк брезгливо поморщился, Лаванда и Парвати спрятали руки в карманы мантий, Дин задумчиво вытащил свой любимый кастет, Асимус набычился, из-под лобья глядя на близнецов и нащупывая что-то в кармане. «Ничего не берите!» — хором выкрикнули старосты. «И не собирались», — ответил я. Старосты слегка расслабились, а близнецы пошли в атаку. «Думаешь, если ты Гарри Поттер, тебе все можно, даже обижать нашего маленького братика? Ходи теперь и оглядывайся. Отстаньте от Поттера», — холодно сказал Перси. «И вообще, не трогайте первокурсников. Папочка Перси думает, что он грозный староста». Глумливо захихикали близнецы. «Боимся, боимся». И тут один из них потянулся ко мне, уж не знаю с какими намерениями. Зря он это сделал. Во-первых, Санчо тут же выбрался из капюшона, надувшись и ощетинившись, как только возможно. На его хелицерах задрожали маленькие белесые капельки. Во-вторых, Дин взмахнул кастетом, а в руке Симуса сверкнул невесть откуда взявшийся нож. Лихая парочка встала спина к спине и хором предложила рыжим смахнуться без магии, раз уж они такие борзые. В-третьих, вновь узревший предмет своих тайных страхов Рон вновь отъехал в обморок, хорошо хоть не описался. В-четвертых, мы с Марком незаметно колданули тарантал-лигру и близнецы пустились в пляс, лихо наяривая сертаки с плавным переходом в ирландский рил. После этого Симус заявил рыжим, что прогиб зачтен, но в следующий раз непременно стоит смахнуться. Марк снова щелкнул пальцами, и рил перешел в джигу, темп ускорился, и глаза близнецов стали умоляющими. Картошка явно запросилась назад, клоуны, фыркнул Перси и громче добавил, у вас полчаса, чтобы закончить это безобразие, пока мы устраиваем первокурсников. Потом мы с Амарантой позовем декана МакГонагаллу. Ответом ему был сердитый свист и нечленораздельные вопли, но мы с Марком вновь объединили усилия, и желание сплясать одолело весь факультет, кроме старосты первочков. Через пару минут раздались крики о пощаде, и мы отменили заклинание. Танцы прекратились, и все их невольные участники попадали, где стояли. Их взгляды не обещали нам ничего хорошего, но от комментариев они благоразумно воздержались. Вот и славно, а то что-то я утомился. С таким воспитательным процессом никаких нервов не хватит. Полчаса, я сказал, не преминул вставить свое веское слово Перси, и мы наконец-то начали подниматься в спальне. Правда, перед этим Перси кое-как привел в чувство Рона, который бросил на меня полный ненависти взгляд. Амаранта отвела девочек на женскую половину. Я подумал, что им троим в общей спальне будет комфортнее, чем нам пятерым. Да, забыл добавить, что кроме Лаванды и Парвати на Гриффиндор поступила еще Фрей Данбар, о которой я из канона не мог припомнить ничего. А вот нас Перси подвел к двери с табличкой «Первый курс» и сказал: «Устраивайтесь. Ваши вещи уже в спальнях, не проспите сигнал побудки. Если опоздаете к завтраку, будете ходить голодными до обеда. Расписание раздам завтра за завтраком. Еще вопросы есть?» «Нет», — ответил за всех я. «Все понятно. Тогда спокойной ночи, и не выходите больше из спальни до утра. Мне еще это стадо бабуинов успокаивать». «Хорошо, Перси», — покладисто ответил Марк, и мы вошли в спальню. Опять-таки, определенное сходство с фильмом наблюдалось. Высокий потолок, стрельчатые окна, 5 кроватей с балдахинами, возле каждой – тумбочка. Рядом с кроватями стояли чемоданы и сундуки. На крайние окна тумбочки стояла кошачья переноска мистера Лапки. Сам мистер Лапка сидел на полу и умывался. Мне расположение кровати не понравилось. Моя, как я уже отметил, была в углу, а рядом с соседней стоял потертый и поцарапанный, весьма заслуженный сундук. Похоже, что это вещички Рона, и кровать поставлена так, словно отрезает мою кровать от остальных соседей по комнате. Нет уж, мне это не нравится. Это не понравилось и Марку, и он, забрав свою сумку с тумбочки, вежливо сказал Рыжему: «Давай поменяемся, мне будет удобнее спать здесь, а тебе, с другого конца комнаты». «Это с чего это?» — окрысился Рыжий. «К Поттеру в друзья примазываешься, если ты не понял», — вмешался я, — «мы уже друзья». «Но дело даже не в этом, у тебя крыса, а ты против?» Рон снова стал заводиться. «Ни в коем случае», — ответил я, — «но у меня, Книзл, он, конечно, спокойный и обычно меня слушается, но мало ли что, Книзлы вообще-то на крыс охотятся. К тому же тебе очень не нравится мой фамильяр. Зачем тебе такое соседство? Тебя не спросил», — огрызнулся Рон. «Да, тяжелый случай. Такое чувство, что в этого индивидуума вложили некую программу, и она сбоит, но держится. Слушай, тебе что, трудно другую кровать выбрать, что ли?» Подошел ближе Симус. «Не твое дело», — отрезал Рон. «Я буду спать здесь, а будете драться, декану пожалуюсь». Симус пожал плечами. «Можно и подраться, если ты настаиваешь». Дин встал рядом с ним и ласково улыбнулся. «Нет уж, не надо нам драки. У МакГонагалла и с остальным факультетом проблем полно. А учитывая явное директорское благоволение, понятно, кто будет в этой драке виноват». «Симус, серьезно сказал я, в данном случае драка – не наш метод. Разве боец Ира всегда идет на пролом? Боец Ира изучает ситуацию и решает ее к пользе своей родины и урону ее врагов», – ответил ирландец. «Вот именно», – поднял я палец. «Поэтому давайте спать, утро вечера мудренее». Довольный своей ничтожной победой, Рон стянул мантию, скинул кроссовки и завалился на кровать прямо в одежде. Через 2 минуты он захрапел так громко, что стекла в резных переплетах стали жалобно позвякивать. «Нифига себе», — высказался Дин. «И как теперь спать нам?» «Спокойно, парни», — ответил Марк, взмахнул палочкой, и полог над кроватью Рона сам собой закрылся. Храп стал значительно слабее. Марк еще раз взмахнул палочкой, и храп совсем перестал быть слышен. На лицах Дина и Симуса отразилось облегчение. Но и это еще не все. На губах Марка заиграла злорадная улыбка. «Помоги, Гарри», — сказал он. Я понял его замысел, и мы одновременно скостовали левиасу и задали темп движения левитируемому предмету. Кровать Рона приподнялась над полом сантиметров на 30 и плавно выплыла на середину комнаты. Вторая кровать из противоположного угла медленно заняла ее место. После этого место в углу заняла кровать Рона. «Вуаля!» — пижонски раскланился Марк. Дин с Симусом французского не знали, но дружно зааплодировали. «А откуда вы научились так колдовать?» — спросил Дин. «Марк, ты же из обычного мира?» «Да», — кивнул Марк. «Но я долгое время жил с отцом в Албании. Там не так строго с колдовством. У меня была няня из местных, кое-чему научила. А я жил у родственников, они обычные люди. Но у меня были кое-какие книги, пояснил я, вы тоже так сможете. Печально, но я уже вру, как дышу, и что с этим делать, совершенно не представляю. Но всю правду рассказать этим славным парням я просто не могу. Слишком многое в этой игре завязано на меня, и слишком многие могут пострадать от моей неосторожной откровенности. И сейчас моя задача создать неких новых мародеров. Думаю, преподаватели не очень удивятся, судя по рассказам Сири, они в свое время чудили с размахом. Но все это будет шумом, дымовой завесой. Дин и Симус, хорошие ребята, думаю, что мы с Марком сможем помочь им раскрыться. Ну, и позаботиться об их ментальной защите. Потому что мне нужно окончательно слить канон. Тем более, что основное задание господина смерти я выполнил. Темный лорд рядом со мной, живой и адекватный. А насчет возраста, извините, условия не было. К тому же наш уговор был нарушен самим господином смертью. Поскольку в Гриффиндор меня явно запихнули с его подачи. Вряд ли шляпа так испугалась только приказа Дамблдора. Тем более, что она сама упомянула, что его приказа могла бы и ослушаться. Ну, и слова барона, тоже лыко в строку. Но зачем я смерти понадобился именно на Гриффиндоре? Или это такая плата за поступление Гермионы и Невилла на другие факультеты? Эх, поговорить бы. Мы еще немного пообщались с парнями, пока по очереди бегали принимать душ. Мы не свиньи и не Уизли, чтоб ложиться грязными. С разбором кровати тоже проблем не возникло. Марк занял кровать рядом со мной, Дин и Симус, напротив, так что кровать Рона оказалась на отшибе. Потом Марк объяснил Симусу и Дину, что носки в душевой стирать не надо. Рядом с каждой кроватью была небольшая плетеная корзина, куда можно сложить грязную одежду. Утром она будет чистой, свежей и выглаженной, если потребуется. «Это чудо?» – наивно спросил Дин. «В каком-то смысле», – ответил Марк и кратко рассказал о домовиках, закончив рассказ словами. «Домовики, симбианты, они зависят от магии волшебников, так что свои услуги предоставляют отнюдь не бесплатно. И не вздумайте заговаривать с домовиками о свободе и предлагать им одежду. Свобода для домовиков обозначает смерть, а одежда – изгнание. И нельзя оценивать домовиков так же, как людей. Они не люди, у них своя логика. Не обижайте их, это очень преданные существа. И не давайте им повода на вас обидеться, это может плохо закончиться уже для вас». «А на пиру нам ответил один из этих домовиков?» спросил Симус. «Именно», отозвался Марк. «В Хогвартсе самая большая на территории магической Британии община домовиков. И когда у нас будет свободное время, мы сможем с ними познакомиться». «Где?» «На кухне», ответил уже я. «Обычно их работа незаметна, но вот на кухне они трудятся почти круглые сутки». «Так это они так вкусно готовят?» спросил Симус. «Да, они», сказал Марк. «Давайте спать, парни. Поздно уже. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», – нестройно отозвались мы. Кровать моя была мягкой и удобной, белье пахло лавандой, полог вовсе не был пыльным, так что я провалился в сон почти сразу. Успел только заметить, как Санчо взбирается вверх по пологу с явным намерением устроить себе персональную спальню. Мистер Лапков спрыгнул ко мне на грудь, замурчал, и я мысленно попросил его: «Проследи за крысой Рона, это анимак». «Я уже понял, хозяин». «Прослежу», — отозвался Книзл. И тут я наконец-то заснул, и оказался висящим в пустоте. Правда, продолжалось это недолго. Пустота сменилась каким-то скальным пейзажем. Я стоял на берегу каменного кратера, на дне которого застыло голубое озеро каплевидной формы, окруженное широкой полосой буйной зелени. «Мое любимое место», — раздался голос за спиной. «Абсолютный покой. Цени, смертный, немногим я его показываю». После этого я получил толчок в спину и полетел на хорошей скорости прямо в озеро. Правда, господин смерть не намеревался меня утопить в этой странной неподвижной воде, от которой так и веяло холодом. Над поверхностью озера мой полет затормозился, а потом меня аккуратненько опустило на зеленый бережок и усадило на огромный пушистый ковер в восточном стиле. Под локоть мне ткнулась узорчатая мутака, помогая устроиться со всем удобством. На ковре тут же последовательно возникла посуда, блюдо со странноватого вида фруктами, имевшими совершенно умопомрачительный запах, несколько длинных узкогорлых кувшинов с запечатанными горлышками, блюдо с поджаристыми лепешками, блюдо с кусками аппетитно пахнущего мяса, несколько пиалушек с соусами и длинное узкое блюдо с пахлавой. Вишенкой на торте были два затейливой работы стеклянных кубка, искрившихся острыми гранями. Вырвалось у меня и возникло четкое ощущение, что чего-то я не догоняю. Меня ж по идее карать должны за злость в адрес хозяина этого места и дерзкие мысли. Хотя я имею полное право обижаться. И словно в ответ на мои мысли напротив меня на ковре возникла фигура в черном балахоне с накинутым на лицо капюшоном. Фигура подтянула к себе аж две мутаки и устроилась с наибольшим удобством. После этого из-под капюшона донесся голос. «Ты полагаешь меня настолько мелочным? Ты нарушил обещание», — ответил я. «У меня было право выбора. Признаю», — покладисто согласился смерть, и один из кувшинов приподнялся. Длинная пробка вылетела из горлышка и наполнила оба кубка темно-красной жидкостью. «Кровь вечности», — пояснил смерть. «Редкий смертный пробовал это вино, созданное истинными эльфами в своем защищенном мире. Испей, угощаю. Оно не причинит вреда твоему организму, напротив, нейтрализует любое зелье, даже самое сложное и хитрое. Серьезно, вот это подгон. Эх, ребятам бы такое. Не наглей», — погрозил пальцем смерть. «Огорчусь. Нечего детишек спаивать. Рано им еще. А я кто?» — удивился я. «Олег, не поясничай, мы оба знаем, кто ты. Так что угощайся. Это правда от души». Я вздохнул и поднес бокал к губам. Сделал глоток и с трудом сдержался, чтобы не выхлебать все неприлично быстро, как запойный алкоголик долгожданный опохмел. Не знаю, смогу ли вообще взять в рот обычный алкоголь после этого. Нежный медвяно-ореховый привкус с почти незаметной алкогольной ноткой, потрясающее бархатное послевкусие нездешнего мира. На мгновение мне показалось, что у меня выросли крылья и сейчас я взлечу. Хорошо, хоть длилось это недолго. Будешь летать, в голосе смерти послышалась улыбка. Все, кто обладает способностью перевоплощаться, ощущают свою будущую ипостась, когда пьют это вино в первый раз. Прими этот бокал, как мои извинения за нарушение нашего договора. Прости, но в дело вмешались форс-мажорные обстоятельства, о которых я ранее не знал. Все остальное остается в силе, клянусь. Хорошо, вздохнул я. Кстати, а два бокала я не могу принять, как извинение. Смерть заржал в голос. Вот почему я тебя до сих пор не развеял, а ты почти единственный, кто меня совершенно не боится. Я набрался окаянства и ответил. Ну, собственно говоря, у меня два предположения, господин Смерть. Первое, вы сами упомянули. Смерть нетерпеливо щелкнул пальцами. Можешь на ты, дозволяю. Ты сам упомянул, продолжил я, что этому миру нельзя без Гарри Поттера, а вселить кого попало в это тело нельзя. Ну так, согласился Смерть. А второе? Второе, я тебя забавляю, ответил я. Смерть расхохотался еще раз. Нет, ты точно не зря попал в этот мир, Олег. Ладно, угощайся. И в моем бокале вновь заплескалось дивное вино. Правда, наполнен он был всего на 3 пальца. Это не от жадности, пояснил Смерть. Не забудь, вино эльфийское. При превышении дозы для человека могут быть не самые лучшие последствия. Сейчас ты получил максимальную дозу. Следующую сможешь выпить только лет через 10, иначе будешь выглядеть ребенком все эти годы. Эльфы, знаешь ли, не просто так сохраняли молодость и красоту. Спасибо за информацию, выдавил я. Перспектива надолго остаться 11-летним меня совершенно не прельщала. А теперь можно объяснить мне, в чем суть дела, то есть, что за форс-мажор приключился. Смерть вздохнул. Тебе не понравится, но я скажу. Этот форс-мажор сейчас храпит под своим пологом в вашей спальне. Рон, поразился я. Да не, ну нах, это даже не смешно. Зачем, почему, как, и почему опять я? Все просто, ответил Смерть. Он твой брат по отцу. Шаштаа, больше я ничего не мог сказать. Отвисшую челюсть заклинило. Второй кувшин взмыл в воздух, опрокинулся над самоочистившимся кубком и мне в губы ткнулся стеклянный край. Пей, сказал Смерть. Я тебя понимаю. Сам был в шоке, когда узнал. Это что-то вроде успокоительного. Я машинально глотнул и обрел дар речи. Что-то вроде кисленького компота, но мне стало полегче. И я возмутился. Чтобы Джеймс Поттер и Молли, да быть такого не может. Конечно, нет, в голосе смерти слышалась усмешка. И Лили тоже не грешила с Артуром. Рон им не родной. Рональд Уизли на самом деле сын Беллатрикс Лестриндж Джеймса Поттера. Я закашлялся. Час от часу не легче. Нет. Поспешил успокоить меня смерть, твой отец не виноват, виноваты проблемы с воспроизводством в роду Лестриндж, Рудольфус и Робастан абсолютно бесплодны, оба, с рождения, поэтому они разрешили Белли зачать от любого сильного волшебника, чтобы потом ввести в рот ее ребенка, есть способы, и во время рейдов этой бравой троице удалось пленить молодого Аврора Джеймса Поттера, То есть Белла фактически изнасиловала моего здешнего отца, примерно так. Волшебником Джеймс был не слабым, братьев, прежде чем они его пленили, отделал здорово. Белла оказала помощь мужу и деверю, а потом выпила зелье плодородия и отправилась к пленнику. Дело происходило в Лестринг-Шменере, поэтому магия рода поддержала это, без сомнения, противозаконное деяние. Но для того, чтобы подчинить Джеймса, Белле пришлось его опоить. Он действительно любил Лили и не помышлял об измене. И это было еще хуже. Для ребенка и самих Лестринджей. «А что было потом?» – спросил я. А потом оклемавшиеся братья подправили память пленнику и устроили ему побег. Так что Джеймс Поттер до самой смерти ни о чем не догадывался, а Лили тем более ничего не знала. «А как Рон оказался в этой гнилой семейке?» – спросил я. Беллатрикс благополучно забеременела, сидела безвылазно в Мэнере, но ей за каким-то интересом понадобилось в лютный переулок, а там случился внеплановый рейд Аврората, и молодые, горячие Авроры Фрэнк и Алиса Лангботтом решили схватить и допросить ее. Ну, и перестарались во время допроса, чтоб два сопляка просто так сумели схватить женщину-боевика из Блэков, верно мыслишь, но она была беременна, а значит уязвима, не могла использовать боевку в полную силу. Но я продолжаю, у нас осталось мало времени. Итак, во время допроса Лангботта мы перестарались и у Беллы начались роды. Родился мальчик. Перепуганные Лангботтом и обратились за помощью, угадай к кому, к Дамблдору, проворчал я. Сначала к Аластеру Грюму, но в целом верно. Уже он позвал Дамблдора и у того созрел план. Он решил воспитать сына Лестринджи в нужном ему ключе, а когда тот вырастет, воспользоваться им и получить наследство. Все из-за каких-то денег, из-за огромных денег, сказал Смерть. Но Дамблдора интересовали не деньги, а другие ценности, коих у Лестринджей было много, но об этом я расскажу позже. У нас мало времени, я понял. Артура и Молли Уизли Дамблдор и Грюм уговорили именно из-за грядущей перспективы огромного наследства. Да, Дамблдор даже согласился пробить бесплатное обучение детей Молли в Хогвартсе и выплачивать ежемесячное вспомоществование. Детям Уизли он просто подправил память, и те восприняли появление нового брата как нечто само собой разумеющееся. Однако, да, а потом этот старый интриган умело подправил и Белли память кое в чем, и ее просто выкинули в лютном. Но тамошние обитатели оказали женщине помощь и вызвали ее родных. Представляешь ужас и горе Беллы, Робастона и Рудольфуса, когда они поняли, что случилось. Теперь я даже понимаю, за что они запытали Лангботтомов, пробормотал я. Но те не могли им рассказать, что случилось с ребенком. Сами не знали. А потом арест, Азкабан и гарантированная гибель всех Лестринджей. Только отсроченная. Верно мыслишь, кивнул Смерть. И да, Рона воспитывали таким намеренно. Я попытался вмешаться, пробудить память рода, даже подобрал палочку, отдал старику Элливандеру, и тот даже сумел ее всучить якобы бесплатно Рону, отправляющемуся в Хогвартс. Но жадной дуре Молли показалось, что палочка слишком хороша для приемыша, и она отобрала палочку у пацана и заперла ее под замок. А Рону досталась старая палочка Чарли. «Интересно, девки пляшут», — проворчал я. «И теперь мне это исправлять? Ты самый близкий родственник», — ответил Смерть. «Если не поможешь, станешь предателем крови». Я с чувством выматерился. Работать Макаренко для исправления рыжего недоразумения не хотелось абсолютно. «Прости», — вздохнул Смерть. «Я не хотел взваливать на тебя это, но Рон, получается, тоже мой потомок, и он все-таки твой брат. Я прошу тебя, а взамен, даю слово, что с этой минуты верну из моих пределов любую душу, о которой ты попросишь». Я задумался. Конечно, вряд ли мне удастся воскресить Лили и Джеймса. Смерть не зря сказал, с этой минуты. Но в каноне была одна смерть, о которой я сожалел. Смерть Сириуса Блэка. Здешний Сириус, конечно, отличается от канонного в лучшую сторону, но мало ли что. И вообще, это просто огроменный туз в рукаве. А перевоспитать Рона? Почему бы и нет? У меня есть Марк, мы подружились с Дином и Симусом. Что ж мы, с одним неряхой и бестолочью не справимся. Я могу задать три вопроса? Спросил я. Смерть кивнул. Я могу рассказать об этом Марку? Вполне. Но под клятву. Рон должен стать Поттером? Нет. Рон должен принять род Лестриндж и восстановить его. Точнее так, ты сделаешь для этого все возможное. Но если он окажется невосприимчив к этому, то сам виноват. Магия оценит твои усилия. Но ты действительно должен сделать для него все возможное. Должен ли я посвящать его в тайну нашего родства? Нет. Пусть он считает себя только наследником Лестриндж, так будет лучше для всех. Белла хотела получить ребенка, а не наследство Поттеров. Все, тебе пора, Олег, просыпайся. Угу, вот такие у меня теперь ночные забавы. Надо ли говорить, что первое, что я услышал, когда проснулся, была мощная истерика Рона. Чистая правда. В одном из фильмов такое есть. Восточная подушка в виде валика. Примечание к части. Наверное, это последняя часть, которую я выкладываю так быстро. Увы, больше внеплановых выходных не предвидится. Так что здоровья вам, мира и хорошего лета, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Помощь Бете после отпуска. 2202-2407-4380-2728-ВТБ. Глава 10. Правила жизни для Рона Уизли. Надо ли говорить, что первое, что я услышал, когда проснулся, была мощная истерика Рона. И, увы, косвенной причиной этой истерики был задернутый полог. Покушал шестой вчера изрядно, что привело к усилению перистальтики кишечника и метеоризму. Проще говоря, Рон не только храпел всю ночь, но и испускал кишечные газы в большом количестве. Мы ничего не слышали из-за силенца и спали спокойно в то время, как концентрация этих самых газов под пологом постепенно достигала критической массы. А когда помянутая критическая масса была достигнута, Рон проснулся от собственной вони. И хорошо, что проснулся, мог бы и задохнуться. Естественно, он с воплем откинул полог, и нежный запах общественного туалета стал поступать в комнату. Запах дополняли многочисленные ругательства и потрясающие в своей бессвязности обвинения. Понятное дело, что спать в такой обстановке не смог никто. Народ повылезал из кровати и помчался открывать окна, страстно желая припасть к свежему воздуху. Рон продолжал вопить, но тут не выдержал Марк, быстро заткнувший его силенцем и обездвиживший. А потом Марк подошел к Рону и очень спокойно сказал: «Слушай сюда, я два раза не повторяю. Нам нужно как-то прожить вместе 5 лет и постараться друг друга не заводить. Лично у меня уже есть кандидат, так что не усугубляй ситуацию». «Ребята, у кого хороший почерк? Пером?» – спросил Дин. «Шутишь?» – поинтересовался Симус. После этого взгляды троих скрестились на мне. Я вздохнул и полез в сумку за листом пергамента. Взял я с полсотни листов самого дорогого. Продавец в лавке называл его кремовым верже. На плотно гладком листе хотелось написать что-то значительное, что-то особенное. И я почувствовал, что сейчас Марк мне даст эту возможность. Почему я не возражал? Потому что действия Марка вполне сходились с моим планом. Увы, но пока Рона можно только дрессировать. Никаких теплых чувств к новоявленному братцу я не испытывал, воспринимая его только как задание, которое необходимо выполнить. Да, еще один положительный результат. Как говорится, наградой за выполненную невыполнимую работу является следующее, еще более невыполнимое. С другой стороны, я понимал, что Рон 11-летний ребенок. Противный, неопрятный, невоспитанный, но ребенок. Антон Семенович в свое время справлялся с куда более сложными и запущенными случаями, причем сначала вообще в одиночку. А я все-таки не один. И, что характерно, у меня в союзниках есть компетентные взрослые, Северус, Сириус и, прости господи, лорд Малфой. И декана МакГонагалл можно подключить, в этой реальности она, вроде как, вменяемая. И вообще, кому теперь легко? Итак, я достал бумагу, перо, чернильницу и приготовился записывать. «Пиши, Гарри», — начал вдохновенно вещать Марк. «Правила жизни для Рона Уизли. Первое. Принимать душ дважды в день. По необходимости, можно больше. Меньше нельзя». Рон аж взвыл, чуть не сбросив силенца. Но, как оказалось, никого из нас таким было не пронять. Наоборот, Дин и Симус одобрительно закивали. Марк продолжил. Второе. Следить за своей одеждой. Каждый вечер складывать грязную одежду для чистки в специальную корзину. Каждое утро надевать чистую одежду. То же самое касается чистого белья и носков. Если грязные носки обнаружатся в ненадлежащем месте, последуют штрафные санкции. Третье. В столовой есть аккуратно, используя вилку и нож по необходимости. Во время еды не разговаривать. Если это правило будет нарушено, последуют штрафные санкции. Четвертое. Все домашние задания должны выполняться в срок и в полном объеме. Посещение библиотеки обязательно. За неудовлетворительные оценки, полученные из-за собственной невнимательности и лени, последуют штрафные санкции. Пятое. В общей комнате беспорядок не устраивать. Если же он все-таки возник, устранять последствия немедленно. В противном случае последуют штрафные санкции. Шестое. Никогда и ни под каким видом не прикасаться к чужим вещам без разрешения их хозяев. В противном случае последуют штрафные санкции. Седьмое. За своим питомцем следить самостоятельно и не допускать порчи им личного или школьного имущества. В противном случае последуют штрафные санкции. Пока все, Гарри. Если этот индивидуум умудрится отчудить что-то нестандартное, допишешь. Все согласны? Вполне, ответил Симус. Если у нас не будет дисциплины, все 5 лет будем жить в свинарнике. Или 7, как получится. Я так понял, спросил Дин. Правила нас всех касаются? Правильно понял, сказал я, просушивая написанное. Мы не можем требовать от человека то, чего не делаем сами. Согласны? Дин и Симус дружно закивали. А теперь послушаем другую сторону, вздохнул Марк и отменил Силенция. Да вы, да я, тут же заорал Рон. Я декану пожалуюсь. На что? Хихикнул Дин. На то, что мы требуем от тебя быть опрятным и хорошо учиться. Так она еще и колданет чего-нибудь, для действенности. Рон растерянно замолчал. Похоже, до него дошло, что подобный исход более чем вероятен. Я братьям скажу. С Перси, думаю, все будет так же, как и МакГонагалл, хмыкнул я. Он за тебя только порадуется. А твои братишки нам похуй, встрял Финниган. Они всяко не страшнее солдат и полицейских с разрешением стрелять на поражение. Ну да, Пэдди рожден ирландцем, Пэдди все похуй. Заканчиваем дискуссию, джентльмены, заметил Марк. А то на завтрак опоздаем. Ты все понял, Рональд Уизли? На лице Рона появилось выражение полной безнадежности, но он все-таки выдавил. Да, я все понял. Тогда рысью в душ и приготовь чистую одежду, отрезал Марк. Рон недовольно фыркнул, достал из собственного сундука полотенце и смену белья и отбыл в душевую. Я отправился следом, в душевой было 2 кабинки. Спустя полчаса мы, все 5, чистые, умытые и собранные спустились в гостиную. Надо отдать должное Марку, одежду Рона он натрепорил и теперь рыжий выглядел вполне прилично. Еще и рот держал закрытым. Чудо просто. Правда, сначала он попробовал возмутиться отсутствием своей крысы и наехать на мистера Лапку, но умный Книзл с укором взглянул на Рона и сделал задней лапой движение, словно закапывал что-то. Выглядело это уморительно, и мы расхохотались. «Вряд ли этот Книзл будет есть грязную старую крысу», — высказался Дин. «Придушить может», — почти без агрессии ответил Рон. «А у меня никогда не было своего питомца. Мне ее Перси отдал. Ему сову купили. Так похоже». О тайной сущности своей крысы Рон не в курсе, и по-настоящему привязан к своему питомцу. Ладно, нужно ему продемонстрировать, что кроме кнута есть и пряник. Не думаю, что мистер Лапка виноват, сказал я, но если это так, я куплю тебе новую крысу, какую захочешь. Правда? Робко спросил Рон и мне, если честно, стало его жаль. Похоже, что Молли настолько откровенно забивала на пацана, что он даже нормальную, без воплей, речь слышал редко. «Правда», — ответил я, — «но я думаю, что твой крыс просто где-то бродит». В гостиную спустился Перси, выглядевший, как всегда, безукоризненно. Белая рубашка, прическа, волосок к волоску, начищенные туфли и безупречные стрелки на брюках. И как этот парень умудрился вырасти таким чистюлей и аккуратистом? Или поддержание порядка — это психологическая защита от постоянного хаоса, творящегося в рыжей семейке? Впрочем, здешние Перси мне, скорее, нравится, посмотрим, как дальше будет. Кстати, узрев умытого, причесанного и вполне прилично выглядящего Рона, старший брат был приятно удивлен. Отлично выглядишь, молодец. Похоже, самостоятельность пошла тебе на пользу. Рон опустил голову и покраснел, а Марк сказал: «Староста, Рон сломал палочку. Он не сможет учиться, если не купить новую». Теперь покраснел уже Перси. Говорил я маме, что старая палочка Чарли – плохая идея. Но разве она меня слушает? Да, пацан, тут ты прав. Мадам Уизли кроме себя Молокова слушает. Но я уже написал маме. Надеюсь, что она все-таки привезет ту палочку, Рон. А пока идемте на завтрак. Вот расписание. И Перси раздал сначала нам, а потом и спустившимся из спальни девочек Парвати и Лаванде. Мы быстро проглядели расписание, сбегали в спальне за сумками с учебниками и наконец-то отправились на завтрак. Рядовой Финниган. Быстренько скомандовал Марк. Песню запевай. И Финниган не подвел. выдав очередной шедевр своей героической родины. Одни говорят, что дьявола нет, что дьявола нет, что дьявола нет, что он подох вчера в обед и был зарыт на псарне. Все это не так, другие твердят, он жив, как 1000 лет назад. Они говорят, что он солдат поганой британской армии. Тупой сассанах идет воевать, туда воевать, сюда воевать. Пускай идет, а нам плевать. Вы согласитесь, парни? И может быть я слегка поддат. Да что скрывать, я же пьян в умат. Я все равно не боюсь солдат поганой британской армии. Нестройной гурьбой британцы идут, мерзавцы идут. Их ружья в цель не часто бьют, и флаги их измарли. Гремит натруженный барабан, шагает за болваном болван. Такой вот бардак и балаган в хваленой британской армии. Блуждал по горам британский отряд, неделю подряд. И там их встретил, говорят, баран по кличке Барни. Солдаты сильны, но баран сильней. Они смелы, только он смелей. Вот так баран надавал люлей хваленой британской армии. А если за мной сам дьявол придет, хвостатый придет, рогатый придет, все выпьет в доме, что найдет. Нет ничего кошмарней, ему скажу я, хов да йоудо, и сходу ему заряжу в балду. Пускай рогатый идет в дуду, вместе с британской армией. Любопытной была реакция портретов. Большинство из них морщились, демонстративно затыкали уши и вообще старались слинять со своих полотен. Но далеко не все. Например, рослый маг в килте и с волынкой в руке помахал нам и выдал нечто приветственное на своем инструменте, а ведьма, собиравшая какие-то травы на склоне холма, отсалютовала нам поднятым кулаком и зловеще улыбнулась. У входа в большой зал нас встретила МакГонагалл и строго сказала, что Хогвартс все-таки не филиал Ира, так что нам впредь следует быть серьезнее с подбором песен. Но глаза ее при этом смеялись, так что лично я решил, что вряд ли суровая дочь шотландских гор будет снимать с нас баллы. Тем не менее, мы дружно извинились и отправились за стол. Ну да, вчерашним изобилием сегодня и не пахло, но, тем не менее, завтрак был вполне богатый: овсянка, жареные яйца, сосиски, оладьи, несколько видов джема, сыр, масло, простые круглые булочки и тыквенный сок. Это как, Карл? Как можно все это запивать противной даже на вид желтовато-оранжевой бурдой? А как же чай? К тому же, сок был чем-то мощно заряжен, о чем нашу компанию предупредил Марк, да и мое колечко не дремало. Пить эту бурду не стоило категорически, и лично я даже разбираться не хотел, что там намешано. И нет, это точно были не витаминные добавки и не укрепляющие зелья. А гураменти наколдовать? Спросил Марк. Вода все лучше, чем эта бурда. Я взглянул на преподавательский стол и пробормотал: не стоит, Марк, что-то дедушка за нами очень пристально наблюдает. Откуда маглорожденный первокурсник может знать о гураменте? Тоже верно, согласился Марк. А если так, Олух? Олух рад служить юному господину, раздался тихий писклявый голосок откуда-то из-под стола. Что Олух должен сделать? Можешь налить чаю мне и моим однокурсникам? Спросил Марк. Олух может, Олух сделает. Раздалось в ответ, и кубки, стоящие перед нами, наполнились горячим, ароматным, великолепно заваренным чаем. «Марк», — заявил Дин Томас, — «ты гений. Я уж думал, придется все-таки этой бурдой травиться». Марк загадочно улыбнулся и вроде как погладил кого-то под столом. Хотя, почему вроде как, он с домовиком силой поделился, потому что в ответ раздался довольный писк и торопливые заверения, что юный господин может звать Олуха всегда-всегда и в любое время. После этого мы наконец-то смогли приступить к завтраку, и только в этот момент в большом зале начали появляться доблестные гриффиндорцы. Вид у третьекурсников и старше был несколько помятый, но кто сам себе злобный Буратино? А мы продолжали чинно завтракать, радуя деканский взор, ибо даже Рон являл собой образец хороших манер. Умный Марк догадался поручить обучение парня хорошим манерам нашим девчонкам и не прогадал. Лаванда с Парвати быстро устроили рыжему мастер-класс без отрыва от производства, и он, хоть и зло косился на девчонок, но возражать не смел. Увы, но идиллия эта была недолгой, ибо в зал влетели совы с письмами и газетами в лапах. Противные птицы, казалось, были приучены прицельно метать корреспонденцию в тарелке с овсянкой, так что нам стоило большого труда и ловкости поймать все и не быть заляпанными по уши. Но хуже всего было не это. Одним из писем оказался Вапиллер. И потому, как сжался Рон, я понял, у кого хватило ума послать ребенку Вапиллер в первый же день в школе. Вапиллер, представлявший из себя большой красный конверт, покружился в воздухе и завис перед гриффиндорским столом. Перси нахмурился, а успевшие усесться за стол близнецы Уизли дружно захихикали. «Сейчас Рончик получит та-та-та». Рончик умудрился рассердить мамочку. «Заткнулись бы вы», — попытался урезонить братьев Перси, но те лишь громко и гнусно захихикали. «Вот же шакалы», — проворчал Дин. «С такой роднёй и врагов не надо». И он впервые взглянул на Рона не без сочувствия. Между тем красный конверт стал надуваться, лопнул и превратился в кричащий распяленный рот. «Рональд Биллиус Уизли», — немедленно заверещал этот рот. «Как ты мог в первый же день сломать палочку? Пустой, никчемный, жалкий мальчишка. Ты опозорил всю семью». Бац! И сразу два заклятия, прилетевшие от преподавательского стола, буквально порвали вапилер в мелкие клочки. «Это кто ж у нас такой с обостренным чувством справедливости?» Таковых оказалось двое. МакГонагаллу явно не понравилось публичное унижение ученика, а вот вторым был Снейп. Он неуловимым движением отправил палочку в наручи, во всеуслышание брюзгливо пояснил: «У меня слишком много дел, и я могу спокойно поесть только за завтраком, и не позволю, чтобы мне портили аппетит всякие полуграмотные вопли. И вообще, если у мальчика нет палочки, то его нужно этой самой палочкой обеспечить, а не устраивать цирк на выезде на весь большой зал». «Редкий случай», — поддержала МакГонагалл, «но я полностью согласна с коллегой Снейпом. Мальчик не может полноценно заниматься, пока у него не будет палочки, и его матери следовало позаботиться об этом прежде всего». «Ну-ну, коллеги», — тут же кротко заулыбался Светлейший, «мы все знаем о сложном материальном положении семьи. Неудивительно, что миссис Уизли слегка огорчилась. Задействуйте средства попечительского совета, директор», — прошипела МакГонагалл, «если все так плохо. Но у мальчика должна быть новая палочка, и чем быстрее, тем лучше». «Да-да, лучась добром и всепрощением», — заявил Дамблдор, «я всенепременно поговорю с Молли, и как можно быстрее. Но пусть мальчик усваивает хотя бы теорию. Уверен, что в ближайшее время вопрос с палочкой разрешится». МакГонагалл и Снейп мрачно переглянулись, но воздержались от комментариев и вновь приступили к прерванному завтраку. А я вновь взглянул на Рона. Парень сидел бледный, так что темные пятнышки веснушек сделались особенно заметными. Похоже, ему было стыдно и обидно, но он не ожидал ни поддержки, ни сочувствия. Такая ситуация явно была для него не в новинку, а вот неловкие слова Перси, очень даже. Перси, единственный из троих братцев, попытался утешить младшего. «Не расстраивайся, Рон, думаю, у тебя скоро будет новая палочка». «У меня была новая палочка», — не выдержал шестой. «Мне дал ее мистер Оливандер». После этого он вскочил из-за стола, схватил сумку и выбежал из большого зала. «Понятно, хочет найти себе тихий уголок и пореветь в одиночестве. Бежать за ним не стоит. Парню действительно нужно побыть одному». «Но что значит, была новая палочка?» Я взглянул на Марка, и мы оба стали сверлить взглядами Перси. «Перси, о чем это он?» Наконец спросил я. «Ты можешь нам объяснить?» Перси вздохнул. «Не могу, это семейное дело, извините. Надеюсь, что мама успокоится и сделает правильный вывод. Я не могу обсуждать дела моей семьи. И вообще, вам пора идти на занятия. Профессор МакГонагалл не любит, когда опаздывают». «Мда, что ж такое творится в дружной семейке Уизли? И чего хотели добиться в отношении Рона старшие Уизли подобным, так сказать, воспитанием? Эх, Рон, ты прямо как чемодан без ручки. И нести неудобно, и выкинуть уже жалко. Как вы догадались, Макаренко. Всем, кстати, рекомендую его педагогическую поэму, совершенно уникальный опыт. Музыка народная, саме сайт Хедивилла издят. Слова, перевод, Иванов Олег, вольная интерпретация. Примечание к части. Увы, не могу сказать, когда выйдет следующая глава, все зависит от моего самочувствия. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru/4101405712713. Бети на VPN. 2200-2407-4382-0728. Глава 11. Мелочи жизни. Первой парой у нас была трансфигурация, так что из большого зала мы рванули так, словно за нами гнался тот самый хвостатый и рогатый из Симусовой песенки. Надо сказать, что высокий темп задал Перси, который быстро показал нам дорогу и извинился за спешку, пояснив, что у него сейчас руны, а профессор Баблинг страшно не любит опаздывающих. «Перси», — окликнул я убегающего старосту, — «а как же Рон? Куда он убежал?» «Надеюсь, что недалеко», — вздохнул Перси. «Увы, у меня сейчас нет времени на его поиски, но после рун я непременно его отыщу». И староста торопливо убежал на собственный урок. «Вот же ж», — проворчал Дин, — «влипнет куда-нибудь этот дурак. Мне кажется, что шляться в одиночку по этой школе — плохая идея». Похоже, у Дина очень развито одно хорошее чувство под названием «попочуй», потому как я с ним полностью согласен. «И что делать?» — спросил Симус. «Мы с урока уйти не можем. А давайте скажем декану», — предложил я. «Все-таки забота о нашем здоровье — это ее обязанность». «Что же, попробуем», — согласился Марк. Он еще что-то хотел добавить, но тут к кабинету чинно подошли слизеринцы. Мне захотелось схватиться за голову. Похоже, отработанная схема из канона. Слизеринцы, враги, пожирательское отродье и сплошь наитемнейшие маги, начало притворяться в жизни здесь. Кстати, а не могло зелье, которым был от души заряжен тыквенный сок, быть зельем вражды? Интересно, а слизеринцам тоже досталось? Но тут я заметил Драка и помахал ему рукой. «Привет, рад тебя видеть. Как устроился, дорогой родственник?» «Привет», — спокойно ответил Драка. «У меня все в порядке. Вижу, что у тебя тоже. Тебе понравился тыквенный сок?» «Мы не пили тыквенный сок», — ответил я, и Драка облегченно выдохнул. Марк догадался позвать факультетского эльфа, и он заменил нам сок на чай. «Мудрое решение, мистер Роджерс», — кивнул Драка. «Чай гораздо лучше подходит к завтраку. Вам тоже так показалось?» Светски поинтересовался Марк. «О, да», — ответил Драка. «К тому же в соке могут попасться незапланированные добавки. Бывает, знаете ли. Поэтому наши родители постарались обезопасить нас». И он поднял руку, показав перстень с золотисто-зеленым камнем на указательном пальце. «Конечно», — продолжил Драка, — «это вещи из наших фамильных драгоценностей, но в лавках Косой Аллеи можно найти нечто похожее во много раз дешевле. Поверьте, это может уберечь от многих неприятностей». Стоявшие рядом с Драка Крэп и Гойл согласно закивали. «Благодарю», — отозвался Марк. «Это было познавательно. В общем, беседа была насквозь светская и мирная. А с чего бы нам ссориться? Слизеринцы вели себя вполне корректно, не обзывались, на рожон не лезли, а Драка так вообще практически открытым текстом предупредила о необходимости ношения амулетов для распознавания зелий в еде. Надо бы озаботиться. У нас с Марком такие есть, у Лаванды и Парвати тоже, а вот Дин и Симус, да и наши горе луковые вообще без защиты. Надо с этим разобраться». Но додумать эту мысль я не успел, поскольку двери в кабинет трансфигурации скрипнули и стали медленно открываться. Мы восприняли это как приглашение войти и медленно прошли в просторную и светлую аудиторию. В принципе, это был вполне обычный класс: парты в несколько рядов, кафедра преподавателя, преподавательский же стол, большая доска и развешанные по стенам таблицы. Одна из них была озаглавлена «Законы Гампа», другая – «Движение палочкой при простейшей трансфигурации». Остальные я разглядеть не успел, поскольку наш бравый боец и отмочил очередной номер. Дело в том, что на преподавательском столе сидела кошка. Точнее, я-то видел, что это анимак, и даже не сомневался, что нас таким образом встречает МакГонагалл. Кстати, если в каноне госпожу декана описывали как самую обычную полосатую мурлыку и с темными очками вокруг глаз, то здешняя кошка была равномерно серая с прижатыми к голове короткими ушками и большими желтыми глазами. Шерстка кошки была короткая, словно плюшевая, а вот очки вокруг глаз действительно были, только не темные, а белые. То есть перед нами на столе сидела кошка породы скоттишфолд, и выглядела она при этом неописуемой милашкой, как и большинство шотландских веслоухих. Впрочем, о том, что это не совсем кошка, догадались почти все. Но вот Симус точно был не в курсе, поэтому, завидев кошку, тут же рванул к ней и подхватил на руки прежде, чем мы с Марком успели его задержать. «Киса!» — счастливо выкрикнул он и подхватил кошку на руки. «Ты как здесь оказалась? От хозяйки убежала? Какая красивая киса! Надо найти твою хозяйку!» И наш несгибаемый боец Ира начал наглаживать и почесывать кошку, глаза которой сделались совершенно обалделыми. Бьюсь об заклад, что это первый такой случай за всю преподавательскую карьеру МакГонагалл. Слизеринцы сдержанно захихикали. Зрелище и впрямь было уморительное, но пора с этим заканчивать. А то нанесет Финниган психологическую травму преподавателю, как пить дать нанесет, а где мы второго вменяемого декана возьмем? А Симус между тем продолжал ворковать над кошкой. «Подожди, киса, вот придет декан МакГонагалл, и я попрошу, чтобы она разрешила мне отнести тебя хозяйке, хорошо?» «Да, киса, Симус», — мягко сказал я, — «положи кису на место». «Зачем?» спросил ирландец. «Если хозяйка не найдется, я ее себе заберу. Это ведь можно, эту кошку, вряд ли», твердо сказал я. «Положи ее на стол, а то занятие может не начаться». «Что?» – удивился Симус. Но тут до него стало что-то доходить, и он осторожно, словно хрустальную, опустил кошку обратно на стол и отошел за свою парту. Смешки стихли, и тут кошка спрыгнула со стола, а на пол приземлилась уже женщина. «Ой!» – смутился Симус. «Декан МакГонагалл, извините, я не думал». «Ничего страшного», – неожиданно улыбнулась МакГонагалл. «Это хорошо, мистер Финниган, что вы любите кошек, но впредь так не делайте. Хогвартс – это место, где все может оказаться не тем, чем кажется. А сейчас давайте перейдем к нашему занятию. То, что я вам продемонстрировала, называется анимагией. Это высшая степень трансфигурации, и большинство из вас может овладеть ею. Но помните, может овладеть не равно овладеет. Анимагия требует больших усилий и большой магической силы. И этим мы займемся на старших курсах. А начнем мы наше обучение с простейших вещей. Но, Гриффиндор, где мистер Уизли? Я поднял руку. Простите, профессор МакГонагалл, мы хотели сказать, но просто не успели. Рон еще на завтраке убежал из большого зала, он был очень расстроен. И сейчас мы не можем сказать, где он. Вот оно что, нахмурилась МакГонагалл. Хорошо, что сказали, мистер Поттер. Мистера Уизли лучше разыскать. И она, нахмурившись, подняла глаза к потолку и негромко позвала. Сэр Николас, явитесь немедленно. Мы удивленно переглянулись, но МакГонагалл явно знала, что делала. Через мгновение под потолком появился серебристо-серый призрак в костюме 16 века, курткой короткие штаны с буфами, высокий плаеный воротник и короткий плащ, с кудрявой головой и аккуратной бородкой. Призрак с опаской покосился на нас с Марком, но МакГонагалл поманила его к себе, и он не посмел ослушаться. «Сэр Николас», — сказала МакГонагалл, — «прошу вас, разыщите одного из наших учеников». Он убежал с завтрака в расстроенном состоянии, и не дай Мерлин попадет куда-нибудь не туда. «Это такой рыженький мальчик», — шелестящим голосом уточнил призрак. «Да», — ответила МакГонагалл. «Вы его видели, сэр Николас?» «Нет, но леди Елена сказала мне, что какой-то мальчик плачет в туалете Плаксы Миртл. Похоже, у него случился стихийный выброс, и он напуган. Ведь туалет КХМ немного пострадал. Стихийный выброс, у Рончика, воля ваша, но, по-моему, это говорит о том, что Рон далеко не слаб. Впрочем, ни Джеймс Поттер, ни Беллатрикс Лестриндж не были слабыми волшебниками по определению, одни подвиги Беллы в каноне чего стоят. Так с чего ему быть слабым, а вот то, что парня к 11 годам не научили справляться со стихийными выбросами, плохо. И у меня в этом плане возникают вопросы к Молли Уизли. И чем дальше, тем больше. Между тем МакГонагалл внимательно выслушала почти безголового Ника и взмахнула палочкой. Перед ней тут же замерла огромная серебристая кошка. «Патронус, Поппи, дорогая», — сказала МакГонагалл, — «прошу тебя, пройди до туалета Плаксы Миртл. Там находится первокурсник Рон Уизли. Похоже, у него случился стихийный выброс. Забери его, пожалуйста, в больничное крыло и дай успокоительного. Я зайду после уроков». После этого кошка кивнула и исчезла. Ну вот, здешняя МакГонагалл разрулила ситуацию. Надеюсь, с Роном все будет в порядке, но его реакция говорит о том, что его ругали за стихийные выбросы. А ведь волшебники такого никогда не делают. Напротив, радуются. Что ж там Молли-то намудрила? Она ведь чистокровная волшебница и таких элементарных вещей не знать просто не может. Впрочем, педагогические приемы Молли вызывали у меня недоумение и в каноне, что уж говорить о здешней вариации мира Роулинг с его вывертами. После того, как Патронус МакГонагалл умчался к школьной медведьме, наконец-то начался урок. Надо сказать, что во многих фанфиках педагогическое мастерство МакГонагалл оценивалось крайне негативно, и сухо Анаде объясняет, и сложно, и не рассказывает толком ничего, просто требует заучивать заклинания. Авторы этих фанфиков забывают, что трансфигурация – очень сложный предмет, при этом предмет, ограниченный весьма строгими законами, и что неопытный трансфигуратор может по незнанию натворить много неприятных вещей и с другими, и с собой. Естественно, что перед МакГонагалл стояла сложная задача. С одной стороны, заинтересовать детей и дать им четкое понятие о своем предмете, и о том, какие возможности он дает. А с другой стороны, дать первокурсникам понять, что есть столь же четкие ограничения, связанные с возрастом учеников и количеством имеющихся у них знаний, а еще учесть, что кроме чистокровных, уже более или менее разбирающихся в предмете, в классе есть маглорожденные, которые хорошо, если пару месяцев назад палочку увидели. И, на мой взгляд, с этой задачей профессор справилась очень даже неплохо. Для начала она дала технику безопасности, причем не сама диктовала заумные фразы, а просила отвечать прежде всего слизеринцев. Те реально шарили в предмете, даже Крэб с Гейлом пару раз сказали дельные вещи. Мы с Марком тоже несколько раз поднимали руки, зарабатывая баллы для факультета. Также поступали и Лаванда и Парвати. Поэтому к концу первого урока все успели записать правила, и почти все заработали баллы. Никакого унижения слизеринцев в этом плане я не заметил, МакГонагалл на баллы не скупилась. После того, как все освоили правила, был сделан небольшой перерыв, а во второй части занятия профессор МакГонагалл продемонстрировала нам возможности трансфигурации. «Существуют следующие направления трансфигурации», — сказала она, — «и я их располагаю от простого к сложному. Первое. Превращение неживого в неживое». Женщина коснулась палочкой стоявшего на столе узкого хрустального графина, и он превратился в металлический кубок. Еще одно касание, кубок стал фаянсовым блюдом, потом деревянной шкатулкой, потом глиняным горшком, потом зеркалом в красивой оправе. И после всех превращений перед нами вновь стоял хрустальный графин. Народ зааплодировал. МакГонагалл улыбнулась. «Вы сможете научиться этому, если будете внимательны и трудолюбивы. Но перейдем ко второму направлению. Это превращение живого в неживое». И пошло-поехало. Жуки превращались в пуговицы и брошки, беленькие мышки, в шкатулки и кубки, а большие серые пауки, в зеркальце и расчески. Это тоже было здорово, но беленьких мышек было жаль. «Скажите, профессор», — спросила Лаванда, когда МакГонагалл закончила демонстрацию и вернула всем брошкам, шкатулкам и расческам первоначальный вид, отправив их в специальные контейнеры, а им не больно. «Нет, мисс Браун», — ответила МакГонагалл, — «в этом случае они не чувствуют ничего. Это точно установлено, ибо были добровольцы, соглашавшиеся испытать трансфигурацию на себе. Так вот, они ничего не помнили и ничего не ощущали, находясь в трансфигурированном состоянии». Лаванда кивнула и немного приободрилась, а МакГонагалл уже перешла к описанию следующего направления трансфигурации. «Третье направление – это превращение неживого в условно живое. После этого малахитовый письменный прибор, стоявший на столе у декана, превратился в жабу, лежащий там же свиток обрел крылья и полетел большим вороном, а сам стол превратился в свинью».